«Вы не понимаете», — говорит Майк. «Вы совсем ничего не понимаете». Руки его трясутся, по лицу течет пот, светлые волосы слиплись, голубые глаза широко распахнуты. Никогда еще, даже месяц назад, при первой встрече, Марина не видела его таким напуганным. Что месяц? Еще два дня назад Майк был уверен в себе, весел, остроумен. Он взялся прочитать диск Гошиной мамы, если понадобится распечатать на бумаге, и даже обещал принести специальный движок, посредством которого можно связываться с любым человеком в любой области этого мира и заграничья. «Структура связи похожа на ячейки сот», — объяснял Майк. «Чем больше людей будут образовывать отдельную соту, тем более надежной будет связь. Надо только знать ник-код человека, ну, что-то вроде адреса, и тогда можно связаться с ним, где бы он ни был». «Даже в промежуточных мирах?» — спросил Гоша. «Да, даже в промежуточных мирах», — кивнул Майк. «Но у твоей мамы ведь нету своего ник-кода, а если есть, мы его не знаем. Но зато мы можем связаться друг с другом, обмениваться письмами, даже не приходя сюда». Марине тогда очень понравилась эта идея, и она с нетерпением ждала, когда Майк принесет на пробу чудесный движок. В последнее время она вообще полюбила заколоченный дом, и было уже странно вспоминать, что когда-то он пугал ее, казался заколдованным, мертвым, пристально смотрящим сквозь окна глазницы. Может, за эту зиму они обжили старое здание, наполнили его своей жизнью, которой дом не знал уже много лет. А может, Марине просто было неприятно возвращаться домой, неприятно видеть не только отца, но и маму, как будто тот ночной разговор связал их с отцом какой-то грязной тайной, каким-то не случившимся предательством, таким мерзким, что об этом разговоре невозможно было сказать никому, даже маме, тем более маме. Вот и выходило, что заколоченный дом теперь Маринина штаб-квартира, самое родное и самое любимое место в городе, единственное место, где Марина может чувствовать себя в безопасности. И вот теперь здесь сидит Майк, и зябко обхватив плечи руками, раскачивается взад-вперед, монотонно повторяя: «Вы не понимаете, вы совсем не понимаете». Четверо ребят растерянно смотрят на него. 5 минут назад они вызвали Майка, но едва он появился, как тут же начал, путая живые и мертвые слова, умолять отпустить его назад. Несколько раз он пытался спрыгнуть в дыру, и каждый раз девочки удерживали его, пока Гоша не применил бойцовский захват и не отволок Майка подальше от выхода в заграничье. Вот тогда-то Майк сел на стул и начал, раскачиваясь, повторять: «Вы ничего не понимаете. Вы совсем не понимаете». Ребята стоят в растерянности. «Что же случилось?» — думает Марина. «Что его так напугало? Если это что-то в том мире, то почему он так рвется туда?» Марина подходит к Майку и обнимает его за плечи, как папа когда-то обнимал ее, чтобы успокоить. Обнимал когда-то очень давно, когда он еще не работал ночами, не давал непрошенных советов, а только рассказывал на ночь сказки про дружбу, которой нельзя предавать. Запах Майка терпкий, чуть затхлый, немного резкий. Это запах страха. А может быть, запах смерти. Марина не знает. Она обнимает Майка за плечи и говорит: «Успокойся, успокойся, скажи мне, что случилось?» Марина гладит его по мокрым волосам и думает, что, наверное, со стороны это должно быть похоже на любовную сцену в кино. Эта мысль почему-то приятна Марине, и она еще раз повторяет: «Ну не волнуйся, скажи мне, что случилось?» Майк поднимает огромные голубые глаза, в которых застыли слезы, еще раз всхлипывает, сглатывает и с трудом начинает говорить, сбивчиво, судорожно, то и дело путая живые и мертвые слова. «Отстой! Полный отстой! Я вляпался, да? Это так называется? Вы дали мне флоппи, а я облажался. У Фатера в кабинете старый писюк, я и полез туда. Только вставил... Упс, автономный режим! Только копи-бар по экрану. Я пытаюсь вынуть. Нифига, заблокировано. Я в полном дауне. Чё делать, не знаю. И тут дверь нараспашку. Привет, медведь. Отец пришел». Марина слушает Майка, гладит его по голове, обнимает за плечи, и вдруг сквозь все эти всхлипы, бессвязное бормотание, сбивчивые слова, проступает картинка, словно на экране старого телевизора, когда медленно разогревается кинескоп. Марина видит небольшую комнату, множество незнакомых предметов, какие-то из них, очевидно, компьютеры, но совсем другие, не похожие на те, что у них в школе. Около стола Майк, такой же перепуганный, но безмолвный. Посреди комнаты высокий человек. Марина не может разглядеть его лица. «Флоппи-диск копируем?» — спрашивает мужчина. «Откуда антик?» Он подходит к компьютеру и легко вынимает диск из щели, подносит к лицу, втягивает ноздрями воздух. «Мне кажется, мой мальчик стал частенько наведываться за границу, не так ли? Наверное, у него там завелись друзья, может быть, даже подружки, верно?» Мальчик молчит. И тогда мужчина подходит к нему и двумя пальцами берет за подбородок. Лицо совсем близко. Майк мог бы почувствовать его дыхание, если бы не замер, не в силах даже вдохнуть. «Мне кажется, тебе лучше ответить самому», — говорит мужчина. «Мне бы не хотелось поступать с тобой так, как я поступаю с людьми, которые не отвечают на вопросы». Майк начинает тихо поскуливать, обвисая в руках отца. Брезгливым жестом мужчина роняет мальчика в кресло. «Я помогу тебе», — говорит он. «Я буду задавать очень простые вопросы. Можешь только кивать». «Итак, ты понял меня?» Майк неподвижен. И тут мужчина кричит громко и страшно. «Ты меня понял!» И Майк медленно кивает. «Вот и хорошо», — говорит мужчина. А потом один за другим задает вопросы, и каждый раз Майк слабо дергает головой. «Ты встречаешься с живыми?» «Это дети?» «Где это происходит?» «В городе?» «В заброшенном доме?» «Сколько их?» «Четверо?» «Двое на двое?» «Прекрасно. Просто чудесно». И тут мужчина улыбается, и от этой улыбки Марину пробивает холодный пот. Она вцепляется в плечи Майка и дрогнувшим голосом говорит: «Не волнуйся, не волнуйся», словно несколько минут назад, но на этот раз, кажется, говорит сама себе. «Я не должен сюда больше приходить», — всхлипывает Майк. «Вы драйвовые чуваки, мне клево с вами, но если он сказал «прекрасно», «просто чудесно», то мне лучше было никогда вас не видеть. Я не знаю, может, он даже сейчас у меня на хвосте, может, он через минуту будет здесь». «Не дрейфь», — говорит Гоша, — «мы-то твоего отца не боимся. Как придет, так и уйдет. В конце концов, здесь мы на своей территории». Майк смеется. Громким, отрывистым смехом. Марина отскакивает, смотрит на него испуганно. «Я просто не объяснил вам, кто такой мой отец. Ему все равно, живые, мертвые. Он всюду на своей территории. Слышали про черные отряды, да? Ну так отец у них, глава 13-го отдела, по работе с военнопленными. Он хотел, чтобы я прошел там стажировку. Я продержался неделю. Я видел, как человек за несколько дней превращается в фульчи, как начинает заживо гнить плоть, отслаивается кожа, выпадают глаза. Я слышал, как человек умоляет сделать с ним что угодно, как сам клянется сделать что угодно, что прикажут. Я видел, как матери приносят ее ребенка, и как она...» Голос Майка прервался, не разберешь, от всхлипа или от смеха. «Я много видел, а еще больше мне рассказывали. И вы еще спрашиваете, почему я боюсь? Почему я хочу навсегда закрыть сюда дверь? Почему прошу вас больше не приходить?» Все молчат. Марина видит. Ника прижалась к Гоше, а тот даже не замечает этого. Марину колотит дрожь, но тут раздается спокойный голос Левы. «Хороший рассказ, Майк. Но это всего лишь рассказ. Я столько книжек прочел в своей жизни, что меня не напугать еще одной историей, пусть даже такой, как твоя. Давай сюда наш диск и возвращайся. Ты еще обещал нам чудо-движок, но это уж ладно». Майк вытирает слезы и протягивает диск Леве. «Вы считаете меня трусом, да?» — говорит он. «Но я же не за себя боюсь, за вас. Я же только приманка. Ему зачем-то нужны два мальчика и две девочки, и я готов никогда вас больше не видеть, только чтобы этими четырьмя оказались какие-нибудь другие дети. Разве это трусость?» — спрашивает Майк и обводит всех голубыми, наполненными слезами глазами. «Нет», — говорит Марина, — «это не трусость. Ты смелый парень, просто тебе сильно не повезло с отцом». «А мне повезло», — думает она. «Спасибо», — говорит Майк, и делает легкое, почти неуловимое глазом движение в сторону Марины, потом замирает на секунду, встает и медленно идет к зияющей посреди комнаты дыре. «Ну что, прощаемся?» — говорит Лева, и первый обнимает Майка. Затем подходят Гоша и Ника, последний — Марина. Ей кажется, что Майк обнимает ее на секунду дольше, чем остальных ребят. Она снова вдыхает его запах и на этот раз различает что-то еще, что-то кроме страха, паники и отчаяния. Майк берет в руку магнитную свечу. «Я на всякий случай закрою с той стороны», — говорит он и прыгает. Светловолосая голова исчезает в провале, и Марина думает: вряд ли Майк закрыл окно с той стороны, чтобы его отец не нашел их. Скорее, Майк сделал все, чтобы они не могли снова вызвать его. «Но мы ведь все равно будем сюда приходить», — говорит Гоша. «Конечно», — тут же соглашается Марина. «Прекрасное место, почему нам не приходить сюда?» «Штаб-квартира», — думает она. «Да, наш штаб, наше секретное убежище». «И что мы будем теперь делать с диском?» — спрашивает Гоша. «Придется, значит, проникнуть в кабинет информатики», — отвечает Лева. «Знал бы, что так выйдет, вообще с Майком не связывался бы». «Да ладно», — говорит Ника, — «с кем не бывает. Он ведь на самом деле хороший парень, я по нему буду скучать». «Я тоже», — думает Марина, и с неожиданной грустью вспоминает, как вздрагивали под руками худые мальчишечьи плечи.